Сын. Хелиарх византийской армии Константин Эфестион с маленькой группой разведчиков подошел к разоренному Ганзаку. Он хотел еще раз взглянуть на пепелище. Его, как и всех преступников, влекло на место совершенного преступления. Священный город, ставший после разорения похожим на обиталище призраков, разоренный храм, оскверненный огонь — это была месть византийцев за Иерусалим, за животворящий крест, за поругание веры. Око за око, храм за храм. Константин Эфестион не ожидал встретить в разрушенном городе маленький отряд отчаявшихся персов. Ночь осветила руины лунным светом. И в этом свете группка соглядатаев, на несколько часов опередивших армию, столкнулась с группкой осиротевших воинов. Вместо боевых кличей и криков столкнулись два молчания и только звон мечей. Короткая битва. Первым не хотелось умирать, вторым не хотелось жить. Убиты были все, кроме двоих. Во тьме встретились Хелиарх Эфестион и Гун Салар Зобер. Луна спряталась за облако, чтобы не видеть, как отец с сыном убьют друг друга. Эфестион, замахнувшись мечом, успел оставить на теле демона еще один шрам. Но тот одним быстрым движением проткнул его своим копьем, так же, как и его земного отца Димитрия. Но произошло непредвиденное. Зобер вскрикнул и, как пронзенный, упал на землю. Его единственный глаз впервые увидел новую, бездонную тьму. Шрамы на его теле, словно в немом крике, бросились к груди, в то место, где секунду назад он сам проткнул Константина Эфестиона. Вместо крови из него текла жизнь. Великий воин, демон войны, лежал смертельно раненый своим же проклятием в разрушенном священном городе и захлебывался в своей двойной душе. Ему показалось, что он хочет спать, но эта смерть впервые протянула к нему руку и прикоснулась к змеиному телу. Зобер закрыл единственный глаз и провалился во тьму, так и не успев понять, что же произошло. Среди развалин и тел убитых, освещенных луной и звездами, к нему, лежащему на земле, подбежала девушка в изодранной одежде. Она все время оглядывалась от страха, но даже это ее не остановило. Это была Азермидохт, высохшая, похожая на тень самой себя. Она подошла к лежащему Зоберу и попыталась оттащить его к приготовленной заранее телеге, чтобы увезти. Но Саваран был настолько тяжел, что она еле приподняла его за плечи. Незаметно, как бесшумное дыхание, к ней подошел рослый молодой мужчина в белой одежде, похожий на солнце. Он был светлым, словно излучал сияние изнутри. Светлым было все: его кожа, волосы, лицо, глаза и легкая, как птица, улыбка. Его золотистые волосы струились до плеч. Чистое, гладковыбритое лицо было идеальным, но не для человека, а для Бога. Азермидохт в страхе отпрянула от него. Он всего лишь улыбнулся и произнес голосом, похожим на несколько голосов, словно исходившим из глубины его души: «Держи его за плечи, а я за ноги, и вези в Багуан. Я дам тебе мужскую одежду, чтобы никто не тронул тебя в пути. Дарья встретит вас у моря». Азермидохт молча подчинилась, опасаясь поднять взгляд на незнакомца. Они вдвоем дотащили полумертвого Зобера до телеги и бережно уложили. Незнакомец принес ей мужскую одежду и приказал переодеться. Азермидохт, дрожа, переоделась при нем, пока он пожирал ее израненное войной и голодом тело глазами. Жрица не осмелилась спрятаться от незнакомца. Она молча подошла и попыталась поцеловать руку странного человека. Но он отдернул руку со словами: «Не подходи близко и не прикасайся. Обожжешься. А теперь поезжай». Зобер лежал в телеге, на соломе, укрытый шерстяным одеялом, потому что его била дрожь от зноя, поразившего его тело. Он чувствовал тряску на дороге, слышал мерный топот копыт, но понимал, что одной частью души находится в другом мире. Внезапно он осознал, что проваливается в большой удивительный сон, и попытался как можно дольше растянуть это необычное чувство. Саваран увидел себя и свою жизнь со стороны. Рядом с ним в телеге ехали две его души. Одна человеческая, лица которой он не видел, но слышал голос, и другая, змеиная, уродливая, испещренная шрамами и злобой, но очень несчастная душа. Они сидели справа и слева от его тела и словно молча беседовали. Но от этой черной тишины невозможно было убежать. Она разрывала тело изнутри своим громким молчанием. Шрамы на его теле перестали ползать, и каждый затаился на своем месте, чтобы не тревожить хозяина. Изредка один из них, едва заметно двигаясь, переползал на другое место, словно показывая этим, что жизнь в дьяволе еще теплится. Зубер, как птица, поднялся над своим телом, над пустыней, над молчаливыми и такими разными душами, и полетел туда, куда его неудержимо влекло. Он хотел к своему родному, далекому морю, большому, теплому, ласковому морю, которое уже один раз приняло его и показало материнскую любовь. Он искал Дарью. Он хотел видеть мать. Зубер хотел прильнуть лицом к ее животу, чтобы она гладила его по голове и говорила ему нежные слова. Теперь, лежа в телеге, стуча зубами от тряски и от холода, он пожалел, что не послушался богиню. Впервые осознав, что он смертен, Зубер испугался того, что умрет демоном, а не человеком, что не успеет переродиться обратно в самого себя. Он боялся, что не успеет снова стать человеком и забрать свою душу у Ахримана, что он не увидит отца и покинет мир, так и не познав настоящей любви. Любви женщины и любви матери. Еще он понял, что в том теле, в котором он сейчас находится, он бесплоден и не может иметь детей, потому что человеческие женщины не рожают от змееподобных дьяволов. Когда он это понял, он страстно возжелал стать самим собой, вернуть у ветра свои волосы, распрямить кожу, восстановить сгоревший дом и качать на руках сына. Сына, которому он, Зубер, подарит жизнь взамен тысяч отнятых у других. С каждой минутой их медленной езды Ганзак и погасший священный огонь оставались позади. Но теперь воину, который должен был защищать огонь, было не до руины священной войны. Когда византийцы снова вошли в Ганзак, они нашли тела убитых разведчиков и хелиарха Константина. «Отец и сын убиты одним и тем же дьяволом. Эфестионом на роду написано умирать от рук демонов», — произнес командир войска, когда ему показали тела ромеев. Он приказал отправить в Эфес гонца, чтобы сообщить госпоже Аспасии о гибели сына.